Глава 15. У меня был жар. Я сразу почувствовала это. Мать пришла ко мне в спальню утром, предварительно заглянув, но прощения так и не смогла попросить. А я сразу вспомнила, что произошло вчера. Как Стас вывел меня вниз по лестнице, как мы пили чай у него на кухне, а я сидела и дрожала, завернувшись в теплый плед. Я рассказала ему все. Не все, конечно, но про одноклассников, родителей и разбитый планшет он смог у меня выведать. Мне было чертовски плохо, как никогда в жизни. Озноб не прекращался и начало подташнивать. «Что-то ты совсем бледная. Оставайся у меня». «Нет», — я покачала головой, — «мне домой надо». На самом деле, единственной причиной, по которой меня тянуло туда, был артефакт, спрятанный в моей спальне. «Дэн». Мне безумно хотелось к нему. «Значит, завтра вечером я тебя жду. И планшет свой неси, посмотрим, что можно с ним сделать. А там и поговорим», — произнес на прощание Стас, провожая меня взглядом до дверей моей квартиры. «Хорошо, договорились», — еле слышно произнесла я. Потом молча шмыгнула домой и, никуда не заходя, рванула на цыпочках в комнату. Мать спала у себя. Я видела через приоткрытую дверь. Она даже не разделась. А меня ждал Дэн, с которым мы наконец-то выбрались из лабиринта и при этом приобрели нового друга. Это несколько сгладило мое настроение, и теперь мне было просто плохо от того, что я перемерзла вчера. «Ты заболела, Карина?» — спросила мать. Я молчала в ответ, уставившись в потолок. Передо мной еще стояла картина Эймора и Дэн на краю обрыва. Мать молча подошла, потрогав голову. «Да ты вся горишь. Я тебе доктора вызову. Сама справишься?» В ее голосе прозвучала нотка сожаления, но про то, что случилось вчера, она не напоминала. «Справлюсь. Голова болит. И горло». Прохрипела я неожиданно. «Видно, я правда заболела. Хоть в школу не идти теперь. Я тебе позвоню. Прости меня за папу и планшет». Удивленно подняв голову, я посмотрела на нее, но мать опустила глаза. Видно, до нее и правда дошло, что она натворила. Я давно не слышала от нее этих слов. Я вспомнила слова Стаса, что он поможет мне с ремонтом моего подарка. Экран действительно можно было заменить. Только кто заменит мои воспоминания? «Ладно», — только и смогла ответить я. Главное, чтобы она скорее ушла. Я не могла ее лишний раз видеть. Температура у меня действительно была повышенной. И почти весь день я провалялась в постели, чувствуя острую необходимость отлежаться. Мать позвонила всего один раз, на домашний, спросила, не приходил ли наш участковый доктор. А к вечеру меня немного отпустило. Итак, результат. В школу в ближайшую неделю я не пойду. И не увижу эти ненавистные лица, и никто не станет хихикать за спиной. Все это теперь отложенный процесс. Он продолжится потом. А к вечеру я вспомнила про Стаса. Вспомнила тогда, когда услышала за окном шум мотора его машины. Я же обещала прийти к нему. Может, он просто сказал это из-за того, чтобы успокоить меня? Скорее всего, так дело и обстояло, но он поднял голову вверх и вдруг увидел меня в окне моей квартиры, будто специально разыскивая меня взглядом. «Эй, давай ко мне!» — сказал за него его жест рукой. Я вздохнула и взглянула на часы. 5. Странно, обычно он не появлялся в такую рань. Но мать придет еще не скоро. Я вышла, прихватив коробку со злосчастным планшетом, и мы встретились у его квартиры. Он как-то растерянно посмотрел на меня. «Заболела?» «Типа того». «Заходи». Он протолкнул меня внутрь и закрыл двери на ключ. «Иди на кухню, чайник включай. Я сейчас». Я скользнула на кухню, отыскивая глазами его чайник. Потом включила его в сеть, наполнив водой. «В школу ходила?» – просил он из-за дверей, переодеваясь. «Не-а, не ходила, болею». «Правильно, нечего давать врагу лишний повод для шуток». Он вошел, одетый в синюю футболку. «Сама что про все это думаешь?» «Чего тут думать?» – я пожала плечами. «Мне все равно». «Ты что, хочешь оставить это просто так?» – удивленно спросил он. «Наверное». «Мне действительно все равно». «И будешь дальше загонять себя в угол?» «В какой угол?» Я вдруг осеклась, а потом резко чихнула. «Эй, нет, так дело не пойдет. Сейчас и меня заразишь. Где-то у меня тут порошок был, симптомы как рукой снимет». «Зачем?» — я пожала плечами. «Тогда в школу идти придется, чтобы трезво мыслить». Он полез на полки в поисках лекарства, а я выключила закипевший чайник. «Вроде с мыслями моими все зашибись. Тогда почему ты позволяешь так с собой обращаться?» «Мне они не интересны. Понимаешь, Стас, я не хочу общаться с ними. Один Никита был». Я осеклась и замолчала. Стас забросил в чашке пакетики и быстро залил водой, а потом посмотрел на меня. «И что он был? Одним из них. Ты должна сделать так, чтобы им хотелось с тобой общаться. А вот тогда и будешь выпендриваться и посылать всех подальше. Понимаешь, нужно не просто быть выше их, а отвечать врагу той же монетой. И как это сделать? Во-первых, быть умнее их. И еще...» Он провел по мне своими серыми глазами. «Ты в чем в школу ходишь? В джинсах из секонда?» «Вовсе не из секонда, они новые». «Были». «А телефон свой покажи». «Он же сломался». «Понятно. Тогда и смотреть, значит, там не на что». «А зачем?» — любопытно спросила я, отхлебнув чай. Привкус бергамота остался на языке. Где-то там играло радио, а наверху вновь раздался лай собаки. Для начала, чтобы не давать им лишнего повода для разговоров. «У меня и другого и нет». «Значит, будет. Боюсь, Каткову мне не перещеголять». «Как ты назвала? Повтори». «Кого? Каткову Лерку?» – удивленно спросила я. «Это дочь Каткова Юрия?» «Ага, она самая. А вы с ним что, знакомы?» «Неважно». Он замолчал, а потом на его лице вдруг появилась странная улыбка. «Тогда тем более. Ты должна выглядеть лучше ее. Ты же симпатичная девка, не пойму, чего ты это скрываешь? И разговаривать надо тебя учить тоже». «Думаю, что разговаривать я умею. Я и обидеться могу». «Не надо, я ж не со зла, помочь тебе хочу». «Зачем?» «Потому что мне тебя жаль, это раз. И ты мне нравишься». «А второе?» «Я здесь один. Димку убили, а мы всю жизнь вместе, понимаешь? С первого класса. Только что в армии в разных частях служили. Я на свадьбе его свидетелем был. А потом дело свое открыли. У нас с ним фирма была одна на двоих». «А сейчас ее нет?» — тихо спросила я. «Есть. То, что от нее осталось. 10 лет работы коту под хвост. Тендер мы должны были выиграть, понимаешь? А выиграл Катков. Да чего там, у него кругом подвязки. А несколько дней спустя Димку мертвым нашли. Он мне звонил перед тем. Говорил, нашел что-то. Флешку мне вез с данными, но не довез». «А флешку нашли?» «Нет, конечно», — Стас махнул рукой. «А что там было на этой флешке?» — с интересом спросила я. «Не знаю, в том-то и дело. Но Димка сказал мне по телефону, что нечто очень важное. То, что поможет нам». «Компромат?» Я прищурилась, глядя на Стаса. Он сидел на подоконнике, свесив ноги, и держал свой чай, а пар от него поднимался, делая его чуть полноватое лицо влажным. «Возможно, я не знаю». «А на кого? На Каткова?» «Он не успел мне сказать. Говорил, что информация очень важная». «А найти ее никак не удастся?» «Не знаю. Следователь пытается что-то выяснить, но пока результата никакого». «Мне жаль, что погиб твой друг. Вот у меня никогда не было настоящих друзей». «Да ладно», — он горько усмехнулся. «Лучше скажи, что происходит у тебя дома». «Я же говорила, мама с папой развелись уже давно, 5 лет назад. Они вообще не ладят, и мать запрещает мне с ним встречаться. Хотя я с ним и так не встречаюсь». «Странная она, я ее практически не видел». «Я тоже», — подтвердила я. «Ну, так что?» — он отставил в сторону чашку, потирая руки. «На то, чтобы приодеть себя, денег мне вполне хватит. Завтра в город?» «Куда?» — не поняла я. «По магазинам». «А надо?» «Еще как. Отвлечем твои мысли. Да, заберешь мой запасной телефон. Он мне все равно без надобности». «Не, я так не могу». Я приподнялась. «Пойду я, пожалуй, домой. Мама скоро придет. Она и так на меня наговаривает всякое». «Карина». «Чего?» «Я же не предлагал тебе его подарить. Просто возьми и пользуйся. Отдашь потом. Иначе как я стану искать тебя?» «А чё меня искать?» Я пожала плечами. «Чтобы отомстить обидчикам. Нет? Разве тебе этого не хочется?» «А мне этого хотелось. Еще как. Я прямо облизывалась в предвкушении того, что всем им, а особенно Катковой и Никите, что представился моим другом, когда-нибудь воздастся по заслугам. Я ненавидела всех их давно, кроме Никиты, разумеется, которого я знала всего ничего. Но те мои одноклассники Лера, Настя, Сашка и еще несколько человек были понятным и привычным в моей ненависти явлением. Но он, который меня абсолютно не знал, но при этом смог так поступить, кому я не сделала ничего плохого и единственный, кому смогла доверить хоть малую толику оставшегося во мне человеческого тепла, он заслуживал наказания. Какого я еще не придумала. Но, глядя сейчас на Стаса, понимала, что все возможно осуществить, когда есть поддержка. «Ладно, телефон давай, на время, естественно. Верну, когда только свой приобрету. А что с планшетом делать?» «Прекрати чокать. Думаешь, это придаст тебе симпатии?» «А чё?» — не поняла я. «В твоём разговоре это лишнее. Говори просто по-русски». «Вот блин. И блины свои тоже прибереги для другого случая». Он возмутился, а я прикусила губу, вспоминая, что ещё говорю не так. «Где он?» «Кто?» «Планшет твой». «Ну вот же!» Я достала из-под табуретки шелестящий пакет с коробкой внутри. Потом открыла ее, почувствовав, что на глаза наворачиваются слезы обиды за папу, который специально из-за него ехал из Москвы. «Давай сюда», – проворчал Стас. Он взял его в руки, покрутил, а потом положил на холодильник. «Это поправимо. Не стоит из-за этого слезы лить. А ну-ка прекрати». Он выругался, и я вдруг замолкла, глядя на него глазами, полными слез. Он смотрел в окно, а я пыталась осознать, что на самом деле важно для меня. Слезы по поводу разбитого экрана или хорошие отношения с ним. «Завтра с утра встречаемся. И телефон включи. Кстати, где же он, мой телефон? Сейчас принесу. Я себе на днях как раз новый купил». Он вышел в комнату, а я смотрела в окно. Еще издалека увидела, что во дворе показалась моя мать. «Стас, мне кажется, пора». Я подхватилась, зазвенев ключами. «Хорошо, что я в домашних тапочках. Она не поймет, что меня весь вечер не было дома. Давай быстрее, там мама». «Уже!» Он застал меня в пороге, всучив мне коробку с телефоном, что я положила в тот же шелестящий пакет и рванула прочь. «Утром найдемся, окей?» «Давай, ты же не успела записать мой номер. Сама зайдешь короче. Все, я побежала». Вот так, уйдя с одной коробкой, а вернувшись с другой, я успела еле-еле проскочить в свою комнату и лечь в постель, сделав больной вид, и забросить коробку под кровать, как услышала шаги мамы в коридоре. «Карина, как ты?» Я не ответила, а лишь повернулась к дверям, когда она вошла. «Температура есть?» «Не знаю, я спала», — тихо ответила я и натянула на себя плед. «Держи термометр». «Зачем?» «Держи и все». «Ладно, давай», — согласилась я. Мне на самом деле было нехорошо, даже подташнивало, и в глазах темнело. Ехать в таком состоянии завтра по магазинам? Ну уж нет. Я постараюсь отговорить его от этой затеи. Я достала градусник, взглянув на него краем глаза, и увидела, что полоска заползла уже за 38. Видно, к вечеру температура опять повышалась. «Ну что?» Мама вошла, приблизившись ко мне. «На!» – я протянула ей градусник. «Что доктор сказал?» «Что-что, вон список написал. Так, антибиотики, полоскание, чего?» «А, иммуностимулятор. Чего-нибудь пила?» «Так у меня же нет ничего. Чай пила». «Ясно. Ладно, пойду в аптеку». Она прихватила стопку рецептов. «Когда тебе на прием?» «Во вторник». «Ладно, отдыхай». Я осталась в комнате и услышала, как закрылась дверь. А потом достала телефон. Увесистый черный смартфон. Моему старому, добитому, было до него далеко. Потом достала припрятанную сим-карту и вставила, включив его. Зазвучала мелодия, и экран вспыхнул синим цветом, изобразив некий тропический остров. Я залезла в свои немногочисленные контакты, вдруг увидев, что их стало гораздо больше. Контакты Стаса, что остались сохраненные в телефоне, конечно же, и мелодии. Я наугад нажала на первую попавшуюся и услышала знакомую песню из рекламы шоколада. Оставив ее, я прикрыла глаза, а потом снова взяла в руки телефон, пролистывая контакты. Мой взгляд вдруг остановился на одном из них. Ветров, конечно же. Сдержанная красивая улыбка, снят чуть в профиль. Хищный уверенный взгляд, устремленный куда-то вдаль. На фоне своей машины, в той же черной рубашке, что я привыкла видеть его. Я быстро полезла в альбом, откуда и было установлено это фото. Здесь качество было лучше, что позволило мне увеличить картинку. Мелодия продолжала звучать, усиливая мое восприятие этого момента. Будто он напомнил мне о чем-то, что я пока не могла понять. Что за непонятное ощущение, словно дежавю. Я не могла отвести глаз от лица Дениса. Он притягивал меня, словно магнитом. Странное чувство, может, именно так жертва смотрит на охотника? Но я любовалась этой грацией пантеры. Казалось, это идеальные черты лица. Что скрывалось за этим безразличным с виду лицом? Поток мыслей, логических цепочек и умозаключений. Я еще не могла забыть, как он усаживал меня в свою машину, и как мы ехали с ним домой тогда на трассе, когда он забрал меня из отделения. Непонятное чувство, что я испытывала именно к этому человеку, переплеталось со страхом, страхом разоблачения. Неужели меня всю жизнь будут мучить те воспоминания? Какой интересный у него цвет глаз. Кажется, что они одновременно зеленые, карие и золотистые. Прозвучали финальные аккорды, чем-то напомнившие мне о моей жизни. Очень в тему, конечно, но это состояние души было чем-то новым, непонятным и пугающим одновременно. Выбор, который сделать невозможно. Что во мне сильнее? Восхищение или страх? Ненависть и жажда мести или желание просто жить? Следующая мелодия вывела меня вдруг из странного состояния. И я подскочила, испугавшись своих же мыслей. Я нажала было на кнопку, чтобы удалить это фото вообще, но рука не посмела это сделать, и я вновь не могла отвести от него своего взгляда. Пусть остается. В конце-то концов, это не мой телефон. Он у меня лишь на время. Я начала пролистывать дальше, рассматривая фотографии неизвестных мне людей в альбоме Стаса. Один и тот же человек повторялся больше всех. Неужели это и есть его погибший друг? Светловолосый, со смеющимися глазами. На многих фото он был изображен с неизвестной мне рыжей девушкой, а на некоторых с маленьким мальчиком. Несколько фото были сделаны со Станиславом, в основном в компании, на природе или на чьей-то даче. Они же держат друг друга за плечи и улыбаются на фоне реки. Передо мной пролетела вся жизнь того, незнакомого мне Димки. Как может такая безделушка, как мобильный телефон, хранить столько всего важного? Может, неудивительно, что Стас решил сменить телефон. Интересно, а с Денисом Ветровым он знаком давно или же познакомился после убийства? Мать вернулась. Я отключила звук, засунув свой телефон под подушку, а она позвала меня на кухню, выкладывая из сумки коробочки с таблетками и спреями. Я показательно шмыгнула носом. «Это мне все надо? А ты хочешь еще пару недель от школы отлынивать? Ну уж нет, учиться важнее. Ты не определилась, куда будешь подавать документы?» «Никуда, ма», — ответила я, — «стану дворником». Ответ не принимается. «Пока сидишь дома, пересмотри, что есть в областном центре, да какие экзамены потребуется сдавать. Делом займись». «Я в Москву поеду, ма». «Да кто тебя туда звал? Думаешь, я потяну твое проживание?» «А не надо ничего тянуть. Я сама во всем разберусь, но поступать буду там». «Как ты не понимаешь?» Я ее прекрасно понимала. Странный ход мыслей. Сэкономить деньги, но при этом ничего мне не дать. Если бы это было возможно, она давно бы переселила меня к бабушке и забыла, как меня зовут. Вот только она не думала, что я не хочу оставаться здесь вообще. Я жила лишь мыслями, что когда-нибудь уеду из этого города и смогу забыть о том секрете, что скрываю ото всех. «Ладно, давай свои таблетки. Если отравлюсь, виновата будешь ты». Она вздохнула. К подобным колкостям с моей стороны за последнее время она уже привыкла и не всегда обращала на них внимание. «Не отравишься. Кушала что-нибудь?» «Нет, не хочется как-то». «Хочешь, приготовлю?» «Не хочу, я спать пойду, мне плохо». «Зря, салат с курицей и сыром». «Хорошо, уговорила», — перебила я ее, услышав, что сегодня не придется питаться пельменями или макаронами. Я уже и забыла, когда она что-то вообще готовила вне праздников. Я заставила себя выпить таблетки. А потом долго сидела на кухне и думала, как мне незаметно съездить в город со Стасом и как я смогу отомстить Катковой и компании. Вчерашнее происшествие в кафе уже не так давило на меня, но вместе с этим росло желание отомстить им. Может, Стасу, как человеку взрослому, придет в голову хорошая мысль, но оставлять безнаказанными все издевательства я больше не могла. А потом я вспоминала про Данмириана и о странном путешествии из мира в мир. Неужели я больше не увижу тот лабиринт? Я уже успела привыкнуть к нему. А что же будет теперь, когда он вернулся в свой мир? Необычный, пугающий и завораживающий одновременно. А может, станется так, что, уснув, я снова окажусь в бесконечном лабиринте? Я не смогу это проверить, пока не увижу своими глазами. Если я вновь вернусь в лабиринт, значит, выхода просто нет. А если это на самом деле был выход, значит, и в своей жизни я смогу найти его. Хватит загонять себя в угол, как и сказал мне Стас. Он прав. Пора учиться смотреть на вещи другими глазами, с иной точки зрения.